студии Мурари Кришна Дас. В ноябре 1997 года исполняется 20 лет со дня ухода Шрилы Прабхупады. При воспоминании об этом событии у преданных Кришны во всем мире разрывается сердце. Как правильно понять то, что произошло? Как каждый из нас и движение в целом может существовать после ухода основателя Ачарьи? В чем смысл его ухода? Преданным Кришны в то время пришлось искать ответы на эти вопросы. Ответить на них и нам с вами поможет этот цикл передач по книге Сатсварупы Даса Госвами «Он живет вечно», представляющий собой цикл лекций, прочитанных Махараджем в Далласском храме вскоре после ухода Шрилы Прабхупады. Мой духовный учитель пришел в этот мир, чтобы исполнить миссию Чайтаньи Махапрабху. Он исполнил ее, и когда стало необходимо, покинул это место, чтобы отправиться в другое с той же самой целью. Это называется нитья-лила. В качестве сравнения, помогающего понять ее суть, можно привести пример солнца, встающего в определенном месте в 6 часов утра. Когда в этом месте часы бьют 7-6 часов, наступает в каком-то другом месте, а где-то еще уже пробило 8. Таким образом, у нас нет причин скорбеть по поводу ухода Прабхупады. Мы просто должны помнить его дела. В Писаниях говорится «Вайшнавера крия муда вигне набуджая». Мы не в состоянии понять поступков вайшнава. Но вайшнав приходит с какой-то определенной миссией. Из лекции его божественной милости Ачья Бхактивиданты с вами Прабхупады, Майяпур, Индия, 8 февраля 1977 года, день явления его духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Краткий биографический очерк Шрилы Прабхупады. Его божественная милость Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупада считал знаменательным, что в год его рождения, а это был 1896 год, послание сознания Кришны в виде маленькой книги, написанной великим Бхактивинодой Такуром, было отправлено в страны Запада. Годом позднее книга Бхактивинода Такура «Жизнь и наставления Господа Чайтани» заняла место в библиотеке колледжа МакГилл в Монреале, в Канаде. Эта книга явилась предвестником потока любви к Богу, который должен был хлынуть через 70 лет, теперь уже из издательства Шрилы Прабхупады, из Бхактивиданта Book Trust. Мы не можем писать биографию чистого преданного, руководствуясь мирским взглядом на вещи. В конце концов, чистый преданный вечно освобожден, нитья мукта, и было бы оскорблением со стороны ученика думать о своем духовном учителе как о заурядной личности. Шрила Прабхупада получил рождение в вайшнавской семье, и его отец был чистым преданным Кришны. Поэтому с самого начала своей жизни он слушал о Кришне. В посвящении книге «Источник вечного наслаждения» он написал: «Посвящается моему отцу, Гоуру Махану Де, чистому преданному Кришне, который воспитывал меня в сознании Кришны с самого моего детства. Когда я немного подрос, он научил играть меня на мриданге. Он дал мне виграху Радха Кришны, чтобы я поклонялся ей, а также Джаганатха Радху, чтобы я мог отмечать праздник Джаганатхи в своих детских играх. Он был очень добр ко мне, и благодаря ему я проникся идеями, которые позже укрепил во мне мой духовный учитель, мой вечный отец. Говоря о своей матери, Шрила Прабхупада всегда отмечал, что та постоянно беспокоилась о его здоровье и благополучии. «Если бы моя мать была сейчас жива, она была бы просто счастлива видеть меня живым-здоровым». Прабхупаде дали имя Абай Чаран Де, имя Кришны, означающее, что его лотосные стопы избавляют от всякого рода страха. Его отец обычно просил святых, садху, посещавших его дом: «Пожалуйста, молитесь о том, чтобы мой сын Абай Чаран смог стать чистым преданным Радхарани». Шрила Прабхупада рассказывал о многих из своих мальчишеских похождений, таких, например, как просьба, обращенная к отцу, о том, чтобы тот купил ему 2 водяных пистолета. «Зачем же 2?» «Да за тем, что у меня 2 руки». Также, будучи еще маленьким ребенком, он настоял на проведении 6-дневного фестиваля Радха-ятры в честь Господа Кришны и занял всех своих друзей и взрослых, живших по соседству, приготовлением праздничного просада и участием в торжественном шествии. Одно из его ранних воспоминаний – попытки запустить бумажного змея. Видя, что он не взлетает, он и его сестра бежали и молились: «Дорогой Боженька, пожалуйста, сделай так, чтобы он взлетел». Маленьким мальчиком он бывало изучал железнодорожное расписание и мечтал о том, чтобы скопить денег на билет из его родной Калькутты во Вриндаван, месту вечных игр Господа Кришны. Наш духовный учитель сказал мне однажды: «Я не помню времени, когда бы я не был в сознании Кришны». Шрила Прабхупада делился воспоминаниями о своей собственной жизни, чтобы проиллюстрировать положение Бхагавадгиты о том, что «я» остается одним и тем же, несмотря на изменения, которые претерпевает тело от детства к юности. «Дхино смин ятха дхе». Он также вспоминал об эпидемии чумы в Калькутте. С тем, чтобы положить ей конец, тамошние баба-джи организовали массовый киртан, шествие с воспеванием имен Господа. Шрила Прабхупада помнил, что в то время его рост достигал лишь половины роста взрослого человека, и он, вставая на цыпочки, пытался выглянуть из окна, чтобы увидеть группу харинамы. Так, с самого детства и в юности он всегда находился в сознании Кришны. Наибольшее влияние оказал на него в детстве его отец, любящий пастырь, который позаботился о том, чтобы сын мог поклоняться Радха Кришне и Господу Джаганнатхе, научил его играть на мриданге и даже свадьбу его устроил таким образом, чтобы это было как можно более благоприятно для его сознания Кришны. Прабхупада рассказывал, что в качестве возможной кандидатуры на роль его жены обсуждались 2 девушки. Одна девушка обладала прекрасной внешностью, другая же не была такой красивой. Когда Абай Чаран Де услышал, что его отец собирается женить его на менее привлекательной девушке, он подумал: «Нет, я не хочу на ней жениться». Тогда его отец объяснил ему, что если бы его женой стала красавица, то он слишком сильно привязался бы к ней и никогда бы не смог оставить ее даже тогда, когда мужчине полагается принять отреченный образ жизни. Родительская забота Гора Мохана Де и ее плоды показывают, каким гением он был в подготовке сына к тому, чтобы стать выдающимся учеником великого духовного учителя. В юности Шилпрупада посещал шотландский церковный колледж в Калькутте, в котором преподавали британские профессора. Один из этих профессоров попытался однажды дискредитировать философию кармы с христианской точки зрения, сказав, как может человек получить плоды своих поступков в форме кармы. О многих из наших поступков никто не помнит, и никто не был их свидетелем. Если в суде отсутствуют свидетели, то невозможно вынести приговор. Шрила Прабхупада говорил, что в тот момент он не стал оспаривать слов профессора, но нам он разъяснил, что аргументы профессора не имеют под собой никакой почвы, если человеку известно о положении параматмы, формы Господа, находящейся в сердце каждого. Благодаря своему всепроникающему аспекту знания, она является свидетелем всего и определяет каждому через посредство материальной природы и в соответствии с его кармой его следующую жизнь. Никто иной, как Господь, является свидетелем всех наших поступков, и Он с полным правом может вознаградить нас в следующей жизни в соответствии с тем, чему он был свидетелем. Тот факт, что Прабхупада слушал своего европейского профессора, ни в коем случае не означает, что он находился под влиянием материалистичных идей. Для того, кто усваивает ведическую культуру в атмосфере любви и кто своим разумом постигает трансцендентную науку, не существует сомнений или отхода от истины. Хотя в период становления Шрила Прабхупада женился, открыл бизнес и даже присоединился к одной политической группировке, он, по его словам, ни разу в своей жизни не курил сигарет и даже не пробовал кофе или чай. Конечно, все больше и больше так называемых хинду занимаются этим запретным делом под влиянием материалистической эпохи, но Шрила Прабхупада никогда не был таким вот хинду, а всегда оставался чистым вайшнавом, который строит свою жизнь на основе изначальной культуры Индии – любви к Кришне. Как говорит Господь Чайтанья, Верховная Личность Бога, эта изначальная культура, Веда, предназначается не только для индийцев, а должна быть распространена по всему миру, прежде всего теми, кому посчастливилось родиться на земле Бхаратаварши, Индии. Абай Чаран окончил колледж, получив специализацию в области психологии и философии, и приступил к занятиям бизнесом, когда ему едва исполнилось 20 лет. При посредничестве близкого друга семьи он был назначен управляющим химической фирмы известного медико-химика доктора Боша. В 22-м году недавно женившийся молодой человек и один из управляющих лабораторией доктора Боша в Калькутте, ярый сторонник движения Ганди, одетый в белое кхади, Абай Чаран встретил по воле провидения личность, которой было суждено стать его духовным учителем. Один из его друзей, настоял на том, чтобы он нанес визит самому ученому вайшнаву современности – Бхактисиданте Сарасвати Такуру. При первой же встрече Бхактисиданта Сарасвати попросил Шрилу Прабхупаду, как образованного молодого человека, принести духовное знание индийских вед, сознание Кришны, на Запад. Абай Чаран возразил, сказав, что сначала Индия должна стать политически независимой, тогда только к ней станут прислушиваться. Бхактисиданта Сарасвати указал, что политическая зависимость или превосходство – приходящие вещи, не имеющие никакого значения в сравнении со знанием о душе и Боге, которое одно смогло бы разрешить все проблемы человечества. Шрила Прабхупада вспоминает, что был побежден этим аргументом. Его будущий духовный учитель произвел на него очень глубокое впечатление своей трансцендентальной мудростью. Шрила Прабхупада писал: «Я был убежден в том, что послание Шри Чайтаньи Махапрабху – единственная панацея для страдающего человечества. И я также был убежден, что послание Шри Чайтаньи Махапрабху находится теперь в руках очень опытного преданного, и что, безо всякого сомнения, оно распространится по всему миру». Связанный своими домашними обязанностями, Шрила Прабхупада не мог сразу же приступить к выполнению поручения, данного ему при первой их встрече. Но он рассказывает, что всегда размышлял о том, как это сделать. Он не мог забыть впечатление от встречи со святой личностью, которая впоследствии стала его духовным учителем и чьи указания стали для него содержанием его жизни. Шрила Прабхупада начал свой собственный бизнес, продавая медицинскую продукцию, и одновременно с этим принимал участие в деятельности проповеднической миссии Бхактисиданты Сарасвати, Гаудия Матхи. Он получил формальную инициацию от своего духовного учителя в 1933 году. Желая заниматься более прямым служением своему гуру, он написал ему в 1936 году письмо, в котором спрашивал, что он мог бы делать, и получил то же самое указание, что и при первой встрече с Бхактисиддхантой Сарасвати. В письме, написанном за две недели до того, как он оставил этот бренный мир, Бхактисиддханта Сарасвати снова уже в третий раз обратился с просьбой: «Учи сознанию Кришны людей в англоязычных странах». В 1944 году Шрила Прабхупада приступил к изданию журнала «Back to Godhead» — «Обратно к Богу», выходившего два раза в месяц. Прабхупада встречался со своим духовным учителем не более 12 раз. Пока Шрила Бхактисиддханта оставался в этом мире, Шрила Прабхупада не был в числе тех саньяси, которые жили с ним. Кто бы мог сказать, что из всех остальных учеников именно этот, по указанию Бхактисиддханты Сарасвати, сделает больше всех для распространения чистого сознания Кришны по всему миру? Шрила Прабхупада очень любил слушать своего духовного учителя. Шрила Прабхупада говорил, что хотя поначалу он не понимал его, он всегда, когда представлялась такая возможность, с большим вниманием слушал своего духовного учителя и продолжал слушать даже тогда, когда большинство присутствующих расходилось. «Поскольку я был хорош в шраванам, слушании, — говорил Прабхупада, — теперь я силен и в киртанам, воспевании или обсуждении сознания Кришны». Однажды он сочинил стихотворение, в котором были строки: «Абсолют имеет чувство, ты это доказал, имперсональное несчастье ты всецело устранил». Это очень понравилось его духовному учителю, который показывал стихотворение всем своим гостям. Таким образом, Прабхупада показал, что знает мысли своего духовного учителя. Шрила Бхактисиддханта был очень сильным проповедником, который не любил, когда его ученики шли на компромисс. Он хотел разбить имперсоналистов Майявади и установить вечную истину об отношениях живого существа с Кришной. В проповеди он особенно подчеркивал важность сочинения, публикации и распространения книг. Поэтому уже своими первыми усилиями, направленными на издание «Back to Godhead» в 1944 году, Шрила Прабхупада показал, что помнит об истинном желании своего духовного учителя. Закончилась очередная передача из цикла «Памяти Прабхупады». По книге Сасварупы Даса Госвами «Он живет вечно». Этот цикл посвящен 20-летию со дня ухода Шрилы Прабхупады. Над передачей работали ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Вриндаван Чандра Дас. Bhuvi bhuva marava antarakam.